Он обогнал мужчину и женщину, идущих под руку. Мужчина рассказывал: «В этом месте вступает скрипка, та-на-на-на, а потом тонкая и нежная ниточка хореолы. Ти-та-та-та, ти...» Это получалось у него проникновенно, хотя и не музыкально. Женщина смотрела на него с некоторым сомнением. У обочины стояли двое немолодых и молчали. Один вдруг сказал угрюмо: «Все равно ей не следовало рассказывать об этом мальчику». «Теперь уже поздно», — отозвался другой, и они снова замолчали. Навстречу Кондратьеву медленно шли трое: высокая бледная девушка, огромный пожилой негр и задумчивый, рассеянно улыбающийся парень. Девушка говорила, резко взмахивая сжатым кулачком: «Вопрос надо решать альтернативно. Или ты художник-писатель, или ты художник-сенсуалист. Третьего не бывает, а он играет пространственными отношениями. Это техника, а не искусство. Он просто равнодушный и самодовольный ремесленник». «Маша, Маша!» — укоризненно прогудел негр. Парень рассеянно улыбался. Кондратьев свернул на боковую тропинку, миновал живую изгородь, пеструю от больших желтых и синих цветов, и остановился как вкопанный. Перед ним была самодвижущаяся дорога. Кондратьев уже слыхал об удивительных самодвижущихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись через многие города, образуя беспрерывную разветвленную материковую систему от Пиренеев до Тяньшаня и на юг через равнины Китая до Ханоя, а в Америке — от порта Юкон до Огненной земли. Женя рассказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто дороги эти не потребляют энергии, не боятся времени, будучи разрушенными, восстанавливаются сами, легко взбираются на горы и перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти дороги будут существовать и двигаться вечно до тех пор, пока светит солнце и цел земной шар. И еще Женя говорил, что самодвижущиеся дороги — это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего между живым и неживым. Четвертое царство. Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью ровными серыми потоками. Это были так называемые полосы большой дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, наклонившись и прислушавшись, он услыхал голос большой дороги, скрип, шуршание, шелест. Дорога действительно ползла. Кондратьев, в конце концов, решился и шагнул через барьер. Поверхность дороги была мягкая, как горячий асфальт. Он постоял немного и перешел на следующую полосу. Дорога текла с холма, и Кондратьев видел сейчас ее до самого синего горизонта. Она блестела на солнце, как гудронное шоссе. Кондратьев стал глядеть на проплывающие над вершинами сосен крыши домов. На одной из крыш блестело исполинское сооружение из нескольких громадных квадратных зеркал, нанизанных на тонкие ажурные конструкции. На всех крышах стояли птерокары, красные, зеленые, золотистые, серые. Сотни птерокаров и вертолетов висели над городом. Вдоль дороги, надолго закрыв солнце, проплыл с глухим свистящим рокотом треугольный воздушный корабль и скрылся за лесом. Далеко в туманной дымке обозначились очертания какого-то сооружения, не то мачты, не то телевизионной башни. Дорога текла плавно, без толчков. Зеленые кусты и коричневые стволы сосен весело бежали назад. В просветах между ветвями появлялись и исчезали большие стеклянные здания, светлые коттеджи, открытые веранды под блестящими пестрыми навесами.